Глава 19. Кинта. Неделю спустя Твен вслух читал старые предания о звездном свете, а Кинта снимала мерки с Касарины. Она не была портнихой, но платье собиралась сплести как можно ближе к идеалу. «Ты только послушай», — попросил Твен, поднимая книгу. Он прочитал вслух очередное предание о том, как кружево из звездного света спровоцировало войну между Североном и соседней страной. Тяжело вздохнув, Кинта закончила снимать мерки и повернулась к книге с образцами кружевных узоров. Это предание стало очередным в длинной обнаруженной ими серии, посвященной опасностям кружевоплетения. Они прочитали о войне между Эксом и соседним королевством за владение кружевным платьем, якобы показывающим будущее его носительницы. Они прочитали об охоте на кружевопрядов на улицах Северона. Они прочитали о добрейшей женщине, которая, стремясь собрать побольше звездного света, превратилась в убийцу. Как бы Кинте не хотелось сплести платье для Касарины, она начала гадать, не связались ли они с силами, природу которых не понимают. «В чем дело, дитя?» — спросила Касарина, мешая подслащённый чай. Твен тоже смотрел на Кинту, лицо его дышало тревогой. Один из пальцев замер внутри толстой книги, сквозь которую он продирался. «Как по-вашему, зачем нужна магия?» Кинтины пальцы скользили по пряди звездного света, но то и дело путались, выплетая сложный узелковый узор. Большую часть жизни Кинта думала, что магия нужна для свободы и власти. Но вот в своих руках она обнаружила немалую магическую силу. И распоряжаться ею оказалось не проще, чем плести замысловатые узелки. В конце концов, магия убила ее мать. Вдруг Кинте уготована та же участь. Восхищение Северонского Бомонда впрямь стоит того, чтобы погибнуть. А если до гибели не дойдет, вдруг магия собьет ее с пути истинного. Касарина сделала глубокий вдох. Рука с чашкой чая замерла на полпути к губам. Молчание затянулось настолько, что Кинта засомневалась, услышан ли ее вопрос. Не успела Кинта повторить вопрос. Касарина хлебнула чай и ответила. «Я до конца не уверена в том, для чего нужна магия. Каждый человек ответит по-своему. Кому-то магия нужна для власти, кому-то для богатства. Одним, чтобы снять боль, другим, чтобы причинить страдания, третьим, чтобы создавать или разрушать с ее помощью. Вспомни первых алхимиков, пытавшихся превратить металлы в золото. Алхимики искали чудесное средство, которое помогло бы им, а если бы нашли, то что, по-твоему, сделали бы?» Кинта задумалась. «Наверное, все, что пожелали бы». «Вот именно», — Касарина медленно кивнула. «Магия опасна, потому что дает людям средства для смелых мечтаний. Это не всегда плохо, но отдельные мечты не должны исполняться никогда. Я считаю, магия нужна, чтобы делать мир прекраснее. Этим мне и нравится ваше кружево. Разумеется, стремление к магии может вызывать горе и разрушение, но при правильном использовании она стирает границы реальности и делает мир прекраснее. Но вдруг с помощью магии мы сможем делать великие дела?» — спросила Кинта. «Вдруг сможем исцелять недуги и спасать жизни? Вдруг, благодаря магии, дети перестанут голодать?» Голодное детство снилось ей в кошмарах. Целых 3 года, пока ей не исполнилось 13, Кинта выживала, прячась в особняках, библиотеках и музеях Северона. Девочка влачила одинокое существование. Боясь, что ее поймают, она не решалась заводить друзей и избегала университета с его чрезмерно любопытными учеными. В особняке она не водила с собой никого. Единственным исключением стала морозная ночь, когда она наткнулась на маленькую девчонку, съежившуюся в подворотне. Малышка была босая и прижимала к груди ворох тряпья. Кинта так и не поняла, пыталась ли девочка продать тряпье или согревалась им. «Пойдем со мной», — шепнула Кинта. Малышка не шевельнулась. Кинта попыталась поднять ее, но не смогла. Перекинув девочкину руку себе через плечо, Кинта вскрыла дверь соседнего дома, высокого таунхауса с ярким светом в окнах. В главной столовой проводился званый обед, но никто не заметил, как Кинта и девочка проскользнули в дом. Они забились в темную комнату второго этажа. Снизу долетали жар и хохот, но бродяжек никто не побеспокоил. Малышка дрожала ночь напролет, и Кинта накрыла ее одеялами. Глазки она так и не открыла, поэтому Кинта не решилась оставить ее на время, за которое успела бы спуститься вниз на поиски съестного. Через какое-то время обитатели дома отправились на боковую, а Кинта не спала, опасаясь, что их найдут. В конце концов задремала и она. Когда встало солнце, девочка была мертва. Губы посинели, руки остыли. Кинта оставила малышку в комнате второго этажа под ворохом одеял. Пусть обитатели дома найдут ее, недоумевают и беспокоятся. Как сюда пробралась такая оборванка? Станут вопрошать они. После того случая Кинта перестала помогать людям. Ни свою мать, ни беспризорную малышку Кинта спасти не смогла, поэтому решила заботиться о себе. Но магия могла согреть и накормить малышку, тогда она не умерла бы в чужом доме, не оплаканная никем, кроме Кинты. Непременно нужно подумать о том, как использовать магию во благо. Улыбка Касарины получилась слабой и грустной. «Дитя, я тебя понимаю, но думаю, что в магии как таковой мир уже не нуждается. Хорошо это или дурно, но в следующий век нас поведет наука. Вот я и привечаю в Североне всех этих ученых с новыми идеями и экспериментами. Кто-то из них создаст технологии, о которых мы и не мечтаем. Вещи, которые не представляли себе даже мастера волшебного кружева. Раз вы так считаете, тогда зачем мы здесь?» — спросила Кинта, показывая на Твена и на себя. «Зачем вам платье из волшебного кружева?» Касарина пригвоздила Кинту пронзительным взглядом. «Затем, что я не могу отказать себе в таком удовольствии». Касарина негромко рассмеялась. «Как бы я ни верила в науку, я люблю красоту. И я не видела ничего красивее кружева, которое вы плетете. Еще затем, что я довольно стара и хочу, чтобы мою историю вплели в ткань мироздания. Когда я умру, новым главой Северона станет мой сын. Он ученый до мозга костей. А старые легенды и кружевные истории ему не интересны. Абсолютно уверена, что он поможет Северону вырасти и сделает великие открытия, но перед тем, как умру, я хочу надеть кружево, дававшее силу нашим предкам. Хочу покрасоваться в нем на балу, а на утро сжечь». «Вы впрямь сожжете волшебное кружево?» — ошарашенно спросил Твен. Касарина кивнула. «Сожгу. Предание, которое ты только что прочел, подтверждает, что столько власти, оказавшейся в недобрых руках, смертельно опасно. Нельзя допустить, чтобы волшебное кружево, как бы оно ни было красиво, превратило нас в чудовищ. На балу я представлю вас обоих гостям, и вы повеселитесь на празднике сколько пожелаете. Потом собирайте вещи, делите заработанные деньги и делайте, что хотите». Разговор успокоил Кинту, и она снова начала плести кружево. Ее пальцы больше не путались в нитях звездного света. Их будущее казалось простым и элегантным, как узор, который она выплетала. Они создадут нечто красивое. Потом Твен исчезнет в большом мире. Кинта останется в Североне. Репутация кружевницы улучшит ее положение в обществе, как она и планировала. «Ты рождена для великих дел». Она станет скучать по Твену, но не слишком сильно. Мечты о власти и успехе ей вполне хватит. По крайней мере, так говорила себе Кинта. «Спасибо, что дали нам шанс сплести историю вашей жизни», — проговорил Твен, подошел к Кинте и встал у нее за спиной. Он положил руку ей на плечо, и Кинта, не удержавшись, прижалась затылком к его животу. Кого она обманывала, утверждая, что ей хватит мечты о власти и успехе? Ей так давно хотелось стать важной в Североне. Разве может она сейчас передумать? Но что происходит, когда появляется парень вроде Твена, который сам по себе мечта? Эти мысли Кинта отринула. Она разберется в них потом. У них с Твеном есть еще несколько недель. Времени подумать о будущем, хоть отбавляй. Касарина улыбнулась им и допила свой чай. Спасибо, что принесли в жизнь старухи любовь и красоту. Давненько я не видела двух молодых людей так одержимых друг другом. Ваша страсть освежает сильнее, чем весенний ветерок с океана. От таких слов Кинта зарделась. Неужели их чувства столь очевидны? Но от Твена не отпрянула. «Мы неодержимы друг другом». Вставая, Касарина озорно улыбнулась. «Допоздна не засиживайтесь», — бросила она через плечо, выходя из библиотеки. «И не забудьте немного повеселиться». Ее смех наполнил библиотеку, и дверь закрылась. «Хочешь проветриться?» — спросил Твен. «Говорят, в Вермиллионе сегодня выступают музыканты, прибывшие к нам из-за гор. Можно есть плюшки и танцевать, пока ноги не загудят». Твен глянул в сторону секретного прохода. Кинта клевала носом, но, представив, что вечером выберется в город с Твеном, взбодрилась. «Концерт я не пропущу ни за какие ковришки», — заявила Кинта. «Хотя танцевать не умею». «Это легко. Давай я покажу тебе». Твен протянул ей руку. «Никаких поцелуев?» «Никаких», — пообещал Твен, поднимая ее на ноги. Кинта положила ему руки на плечи, а ладони Твена легли ей на бедра. «Знаешь, ты могла бы отправиться со мной?» — тихо предложил он, убирая ей кудряшку за ухо. От прикосновения Твена сердце у Кинты заколотилось, как у дикого зверя, пробирающегося по незнакомому лесу. «Куда?» «В город сегодня вечером», — Твен покачал головой, медленно ее кружа. «Нет, когда я уеду из Северона, ты могла бы уплыть со мной на женской месте». «Я не могу», — шепнула Кинта. Это было полуправдой, но ничего другого она себе не позволила. Твен приостановил их танец. «Понимаю. Ты получила все, что хотела». Твен кивнул на богатую библиотеку и на дорогое платье Кинты. «Только, знаешь, тебя не касается. Мне понравилось пускаться с тобой в разные приключения». «Я...» Кинта отстранилась от Твена, и они вместе застыли посреди библиотеки, глядя друг на друга. «Как ей озвучить свои мысли, не обидев его?» Твен смущенно пригладил волосы. «Извини, зря я об этом заговорил». «Я толком не знаю, чего хочу. Просто я, наконец, чего-то добиваюсь». Материнское обещание эхом раздавалось у нее в ушах. «Ты рождена для великих дел». «Это правда, так ведь? Отказавшись от жизни во дворце, она лишится шансов делать великие дела. Лишится же». «Но стоят ли великие дела разрыва с Твеном?» Этого Кинта не знала. Пока не знала. Твен глубоко выдохнул. «Мне это, конечно, ясно. Но кто знает, кем могла бы стать ты, кем могли бы стать мы в большом мире? Мы бы многое увидели, многого добились». «Твен, это твое приключение, а не мое». В нежном голосе Кинты слышалось сожаление. Твен паник. «Но ты же останешься одна». «Я уже была одна. Кроме того, здесь и сейчас мы вместе. Это главное». Твен тяжело вздохнул и снова повел Кинту в танцы. «Да, конечно». От разочарования, звучавшего в его голосе, у Кинты разрывалось сердце. Вдруг быть рожденной для великих дел не стоит того, чтобы терять Твена? У Кинты оставалось несколько недель, чтобы это определить. «Но Ты можешь спросить меня об этом еще один раз. В ночь перед балом ученых. Хорошо? Кинта придвинулась к нему, прижавшись щекой к его груди. Твен крепко обнял ее за талию и наклонил назад. «Обязательно спрошу, тебя не касается. Можешь на это рассчитывать?» В его взгляде было столько надежды, что Кинте захотелось точнее ответить ему прямо сейчас. Вместо этого она засмеялась, и их танец продолжился.